Традиционная русская политика, которая основывается отчасти на общности веры, отчасти на узах кровного родства, идея освободить от турецкого ига и тем самым привлечь к России румын, болгар, православных, а при случае и католических сербов, под разными наименованиями живущих по обе стороны австро-венгерской границы, не оправдала себя. Нет ничего невозможного в том, что в далеком будущем все эти племена будут насильственно присоединены к русской системе, но что одно только освобождение еще не превратит их в приверженцев русского могущества, это доказало прежде всего греческое племя. Со времен Чесмы, 1770 год, оно считалось опорой России. Еще в русско-турецкую войну 1806-1812 годов цели императорской политики России, видимо, не изменились. В Чесменской бухте на восточном берегу Эгейского моря во время русско-турецкой войны 1768-74 годов турецкий флот 24 июня 1770 года был уничтожен русским флотом под начальством Алексея Орлова, впоследствии граф Орлов-Чесменский. Русские войска заняли ряд островов греческого архипелага. После этого вспыхнуло восстание греков против турецкого владычества. Восстание было, однако, вскоре жестоко подавлено правительством во время военных действий и мирных переговоров. Пользовались ли действия Гетерии ко времени, уже ставшего и на Западе популярным восстания Ипсиланти, этого с помощью фонариотов порождения грекофильской политики в восточном вопросе, также единодушным сочувствием множества различных русских направлений от Аракчеева до декабристов, это не имеет значения. Во всяком случае, первенцы русской освободительной политики, греки, принесли разочарование России, хотя еще и не окончательное. Фонариоты – представители старой греческой аристократии в Константинополе, выделившие из своей среды крупных дельцов, финансистов, торговцев. Турецкое правительство назначало фонариотов на важные, в частности, дипломатические посты. Разбогатевшие фонариотские роды, к числу которых принадлежал и род Ипсиланти, являлись представителями высшей турецкой власти, господарями, принадлежавших тогда Турции, Дунайских княжествах Молдавии и Валахии. Ряд видных фонариотов принял деятельное участие в борьбе против Турции за национальное освобождение греков в 1821 году. Политика освобождения греков со времени Наварина и после него перестала даже в глазах русских быть русской специальностью. Но прошло много времени, прежде чем русский кабинет извлек надлежащие выводы из этого критического результата. Сырая, непереваренная масса Россия слишком тяжеловесна, чтобы легко отзываться на каждое проявление политического инстинкта. Продолжали освобождать и с румынами, и с сербами, и болгарами, повторялось то же, что и с греками. Все эти племена охотно принимали русскую помощь для освобождения от турок. Однако, став свободными, они не проявляли никакой склонности принять царя в качестве преемника султана. Я не знаю, разделяет ли в Петербурге убеждение, что даже единственный друг царя, князь Черногорский, а это до некоторой степени извинительно при его отдаленности и изолированности, только до тех пор будет вывешивать русский флаг, пока рассчитывает получить за это эквивалент деньгами или военной силой.